Лоран Сперну. «Я воспитываю ребенка». Перевод с французского. Издательство «Прогресс», 1979 год. Содержание. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Для вас, родители. Часть первая. Практические советы. Глава первая. Приданое малыша. Приданое новорожденного. Одежда, кровать, коляска, постельные принадлежности, детская комната, уголок ребенка, туалет новорожденного, питание малыша. Глава вторая. Материнский труд. Уход за ребенком. Туалет малыша, как купать малыша, некоторые советы, касающиеся туалета и купания ребенка, некоторые проблемы одевания, ребенок учится одеваться самостоятельно, уход за бельем, как приучить ребенка к чистоплотности, здоровая комната, бдительные родители, опасности вне дома, внимательная мать, зубы. Глава третья. Жизнь ребенка. Режим малыша. Режим дня зависит от возраста ребенка. Он спит, он плачет, он гуляет, он играет. 4 времени года. Приятного отдыха во время отпуска. Глава четвертая. Питание ребенка. Вы кормите малыша грудью. А надо ли? Как кормить малыша грудью? Инциденты первых кормлений. В течение какого времени надо кормить ребенка грудью? Хорошо ли вы питаетесь? Режим кормящей матери. Хватает ли малышу молока матери? Вопросы, возникающие у молодых матерей. Отнятие от груди. Малыша кормят из бутылочки. Какое молоко лучше? Как готовить молоко для кормления из бутылочки? Расписание рационы. Как кормить из бутылочки? Достаточно ли ест ваш малыш? От молока к кашам, смеси, смешанное кормление. Питание ребенка в возрасте от 3-4 месяцев до 3 лет. Как малыш постепенно учится есть обычную пищу? Ежемесячное меню малыша. 3 месяца, 3,5 месяца, 4 месяца, 4,5-5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 11 месяцев, 1 год, 15 месяцев, 18 месяцев, 2 года, 3 года. Что полезно знать о различных продуктах? Фрукты, овощи, мясо, рыба, яйца, молоко, сыры, мука, макаронные изделия, хлеб, печенье, пирожные. Шоколад, какао, мороженое, конфеты, консервы. Питание малыша должно быть регулярным и разнообразным. Для 7-12-месячных детей. Для детей от года до 15 месяцев. Для детей от 1,5 до 2 лет. Нарушения в пищеварении детей после 4-месячного возраста. Некоторые проблемы питания малыша. Почему ребенок плачет? Как помочь ребенку при перемене режима? Малыш сыт. Ребенок постепенно учится есть самостоятельно. Ребенок хочет пить. Несколько рекомендаций. О вредных предрассудках. Рецепты для меню малыша. Смеси, каши, овощи, мясо, рыба, похлебки. Несколько рецептов для приготовления десерта. Завтраки из кукурузных хлопьев. Как пользоваться миксером. Глава пятая. Мама – медицинская сестра. Каждой матери нужен минимум медицинских знаний. Здоров или болен ребенок, как узнать? когда ребенок здоров, когда ребенок заболевает, режим больного ребенка, ребенок и лекарства, неправильная доза, обратное действие.